Глава 9. Покой. Ольгерт осмотрелся. На востоке заснеженный горный пик, на западе, юге и севере сплошной лес, который карабкается по пологим холмам и заполняет собой низины. До боли знакомое озеро, правильный овал, вписанный в зеленую оправу, извилистое русло крохотной речушки, петляющее средь поросших хвойными породами возвышенностей. Порыв ветра принес запахи. Не осенние, как во время первого визита Ольгерда, летние, пряные, насыщенные и домашние. Воздух прозрачный, в небе яркий солнечный диск. И никаких птичьих стай, улетающих на юг. Ты возвращаешься в старый дом без тоски и печали. Дух спокойствия и величественной безлюдности. Остывающая к вечеру земля, мягкая трава под ногами. Покой. Рык сорвался с места и помчался вниз по склонам холма, увидел какую-то мелкую зверушку. Мастер был почти уверен, что рядом будет стоять наставник Вячеслав со своей иронической улыбкой и ответами, которые так просто не получить. Повернув голову, Ольгерт встретился взглядом со своим спутником, джампером Марком. Они все еще держались за руки. «Можешь отпустить», — сказал Марк. Ольгерт разжал пальцы. «Мы на Нирване», — догадался он. «Мир, в который хозяева дверей приводят своих учеников. Здесь немыслима любая агрессия. Хозяева попросту вышвырнут тебя со своей планеты, если не будешь соблюдать правила». Ниры исповедовали буддизм, точнее новую форму буддизма, позволившую им превратить в Нирвану собственный мир. Теперь Ольгерт знал, почему планета называется именно так. Человек избавляется от страданий, остановив колесо сансары, перестав рождаться. Ниры сделали именно это. Обрели бессмертие, достигли гармонии со Вселенной, вышли на новый уровень миропонимания. Отвернулись от всего, что некогда сотворили. Можно ли назвать этот путь правильным? Не поймешь, пока не сделаешь первый и последний шаг. Не поймешь, если не станешь приверженцем этой философии. Скитания научили Ольгерда многим вещам. Мастер перестал осуждать. В любых явлениях искал скрытые грани. То, что ты не способен постичь, вовсе не обязано быть плохим. Оно просто иное. «Скажи, Марк», — знающий посмотрел в глаза джамперу, «как давно ты покинул свой дом? И почему решил отказаться от Нирваны?» Лицо джампера застыло. «Я понял это сейчас», — успокоил звездного скитальца мастер. «Коэн и другие не в курсе. Как ты догадался?» «Ничего сложного», — отмахнулся Ольгерт и побрел в уже известном направлении. Джампер догнал мастера и зашагал рядом. «Насколько я понял, из преддверия теперь сюда не попасть. Из лимба тоже». Планета непрерывно движется, никто не знает ее точных координат. Откуда узнал ты? Как сумел запомнить отдельные участки пространства? Что ты вообще здесь делал, если даже Коэн ни разу сюда не заглядывал? Я сильно сомневаюсь, что посох и нож имеют дела с нирами. Это культуры противоположные. Магам тут скучно. Я не прав? Прав, нехотя признался Марк. «И тогда я нашел самое простое объяснение», — продолжил свои рассуждения мастер. «Ты здесь родился, Марк. Ты демиург, только очень странный, с двойным дном». Марк рассмеялся. «Мне такого еще не говорили». «Их путь лежал на юг к озеру». «Ты специально меня перебросил именно на этот холм», — уверенно заявил мастер. «Ты читаешь мысли, влез в мои воспоминания, да?» «Ниры всегда так поступают». Марк вздохнул. «Хватит уже про ниров, дружище. Ты спрашиваешь, откуда я родом?» «Ладно, не спрашиваешь, утверждаешь. И ты прав. Я родился на Нирване. Научился телепортировать себя к другим звездным системам и отправился в путешествие. Возвращаться не захотелось». «Почему?» «Ты знаком с философией ниров. Их обступили сосны, но узкая тропа, которую Ольгерт запомнил по предыдущему визиту, еще не появилась. Они достигли всего, о чем только могли мечтать, и отказались от дальнейшего развития. «Они просто видят его по-своему», — возразил Ольгерт. «Развитие, самопознание, то, что внутри, ценнее того, что снаружи». «Ты близок к пониманию их культуры», — хмыкнул Марк, — «и бесконечно далек одновременно». «Самопознание, все верно, мы поставили его на первое место. Но забывать о гармонии тоже не следует. А гармония немыслима без глубинного понимания мира. Я подразумеваю Вселенную, а не только планету или систему, или даже дверную сеть. Те, кого ты называешь демиургами, проникли в самые основы мироздания и не нашли там ничего удивительного. Правда? Чистейшая правда, друг мой. Всемогущество сменилось откатами творения, затем безмерной скукой. А чуть позже мы выработали философию, которой придерживаемся и по сей день. Не ты. Есть и другие». Они вышли на тропу, петляющую среди высоченных строевых сосен. Ольгерт подсознательно искал признаки осеннего увядания, но их не было. Лето в разгаре, а вот вечерние тени неумолимо удлинялись. «Насколько я знаю, только по Млечному пути странствуют десятки, если не сотни джамперов. А ведь многие пересекли войды и отправились в отдельные галактические скопления». Среди деревьев мелькнул силуэт Рыка. «Я в некотором роде ученик, не получивший должного образования». Улыбка Марка сделалась грустной. «Я не умею зашвыривать отряды воинов к чужим звездам. Не могу собирать планеты из ничего, не зажигаю потухшие светила. Я путешественник, и не более того». «Мысли читаешь», — напомнил Ольгерт. «Есть немного. А вернуться не хотелось. Завершить обучение, обрести подлинное могущество». «У каждого своя дорога», — пожал плечами джампер. «Я свою выбрал. Правильная она или нет, вопрос десятый. Я счастлив, это главное». Мудро. Ольгерт в очередной раз подумал о том, что долг, честь, богатство и могущество — все это пустота. Ничего не существует. Могущество измеряется людьми. Власть теряет смысл в мирах с безграничными ресурсами, как и деньги. В какой-то момент ты понимаешь, что прожить надо так, чтобы ни о чем не жалеть в старости. Так, чтобы не лишиться людей, которых любишь, или странствовать везде, где пожелаешь. Согласие с самим собой — вот что действительно важно. «Коэн, преддверие», — задумчиво проговорил Ольгерт, — «это часть игры. Ты в любой момент можешь переделать правила или изменить поле и даже ввести новые фигуры». «Не могу», — покачал головой джампер. «А вот те, с кем ты общался много лет назад, могут». «Те, кто поселился в деревушке на берегу озера, демиурги. Обогнув лесистый холм, путники выбрались в низину, а вот и знакомые валуны». «Люди ведь не бессмертны по своей природе», — вдруг заявил Марк. «Жители старой земли обманули природу, научившись жить тысячелетиями. Наши тела стали молодыми, но разум... Нет, он продолжает стареть, заполняться знаниями и впечатлениями. Острота переживаний притупляется. Знаешь, что происходит с Коэном и ему подобными? Если не сражаться, не путешествовать, не ставить перед собой новые цели, пропадает вкус к жизни». «Думаю, Ниры отыскали решение». «Еще как». В просветах между соснами мелькнула озерная гладь. Марк слегка замедлил шаг. «Отказ от тел и расширение ментальных возможностей». «Я видел Ниров. Ольгерду сложно было поверить в сказанное. Они из плоти и крови». «Видимая оболочка», — кивнул Марк, — «для контактов с гостями. Следующий вопрос был очевиден». «Чем же они стали?» «Увидишь, если они захотят открыться, конечно». Подняв голову, Ольгерд поискал взглядом древесную платформу для медитаций. Платформа была на месте. «Тебя ждут», — сказал Марк, кивком указав на сосну. «Общайся в свое удовольствие, а я прогуляюсь к озеру». Джампер зашагал прочь. Ольгерт ощутил ментальное присутствие. Нерлока, который выбежал из лесной чащи и радостно осматривал окрестности. Не Марка, который замкнулся в себе. общности, сверхразума, порожденного нирами в незапамятные времена. Странник, ищущий ответы, приветствуем тебя в этой точке пространства. Будь нашим гостем, не нуждайся ни в чем. Мысль четкая и бесстрастная прозвучала в голове Ольгерда. Традиционное приветствие ниров. Ты вооружен. Несешь ли ты разрушение? Собираешься ли нарушить гармонию этого мира? Ольгерд знал, как ответить. Я не выступаю против гармонии. Верьте мне. Пауза. Оставайся у нас, друг, сколько пожелаешь. Что ж, пора переходить к делу. Нужно поговорить. Я знаю, кто вы. Вы видите мои помыслы и воспоминания. Выслушайте то, что я собираюсь сказать. Краткий миг помутнения. Ольгерд вдруг осознал, что сидит на деревянной платформе в доброй сотне локтей над уровнем земли. С платформы открывался вид на деревушку, озеро с причалом и плавучий дом, в котором Вячеслав обучал своего последователя безрунному бою. Перед Ольгердом сидел человек. Нет, не сидел, парил в нескольких сантиметров над деревянным настилом, в позе лотоса, как и следовало ожидать. 30-летний мужчина с умиротворенным выражением на лице, бритый череп, заплетенная в косичку борода, просторной одежды. «Если хочешь, можем говорить вслух». Мужчина смотрел на мастера ножей с бесконечным терпением. «Тебе так удобнее, мы полагаем. Коллективный разум», — догадался Ольгерд. «Вот что вы собой представляете. Ноосфера в изначальном понимании этого слова». На Риордане мастер успел кое-что выяснить о попытках слияния разумов в единую структуру. Преимущественно неудачных попытках. Во всяком случае, в Магеллановых облаках колонисты не достигли успеха. Погибли при этом многие или необратимо изменились. «Удобнее», — согласился Ольгерд. «Еще будет здорово, если вы перестанете читать мои мысли». «Хорошо», — улыбнулся Нир. «У меня просьба». Ольгерд сразу перешел к сути. «Вы создали дверную сеть и замкнулись в собственном мире. Но сеть уничтожает Вселенную. Я представляю содружество рас из рукава лебедя, Старую Землю, Преддверие и Риордан. Мы хотим разрушить дверную сеть, чтобы спастись в будущем. Помогите нам». «Теория Колосова», — усмехнулся Нир. «Сколько всего произошло и может произойти из-за одной единственной теории?» «Ее неоднократно доказывали». «Разумеется». Нир смотрел на собеседника ясными голубыми глазами. Мастера не оставляло ощущение относительности. Все, что выстроили демиурги, теперь казалось им забавной игрушкой. Страдания людей не воспринимались всерьез. «Но почему ты полагаешь, что учение Колосова в принципе нельзя опровергнуть? Он был человеком, как и ты. Ошибался, навязывал свои ошибки другим». «Сектор пантеона разрушается?» — неуверенно произнес Ольгерд. «Поэтому жнецы напали на нас». «Ты забыл про Свифт с его аномалиями». «Неплохой аргумент», — кивнул Ольгерд. «Так вы собираетесь что-то исправить? Или оставите все на своих местах?» «Мы уже исправили», — невозмутимо ответил Нир. «Разве?» «Давай совершим небольшое путешествие». Озеро исчезло. Невидимые руки разобрали реальность по кирпичикам и слепили заново. Поначалу Ольгерд решил, что находится в Стимбурге. Бронированные пароходы с толстыми трубами вместо мачт вводили в заблуждение. Потом мастер увидел гору архонтов с лесом причальных мачт, неповоротливые туши цепелинов, и его поселило прозрение. Пантеон. Мастер ножей вытянул перед собой руку и понял, что демиурги осуществили физический перенос, а левое бедро потерся рык, и мастер привычным жестом потрепал зверя по холке. На пантеоне Ольгерд был всего один раз, в ту пору, когда поставил перед собой задачу посетить все миры, описанные в дневнике хозяев дверей. Прямого портала не было, но ведь Ольгерд, как и Вячеслав, мог пробивать двери напрямую в точках силы. Тогда ему показалось, что Митикус — шумный, суетливый и перенаселенный город, в котором не слишком-то комфортно жить, и отправился в плавание по Криптскому архипелагу. И вот он здесь снова. Бритоголовый Нир в широких одеждах стоял справа от мастера, тоже решил прыгнуть воплоти. «Видишь следы разрушений?» В голосе Демиурга прозвучала легкая ирония. «Или пространственно-временные аномалии?» Ольгерд хорошенько осмотрелся и покачал головой. Люди пантеона жили в привычном, размеренном ритме. Спешили в порт на паровых экипажах, мчались из порта, толпились у станции канатной дороги, текли нескончаемым потоком по теснинам улиц. Вдалеке прозвучал паровозный гудок, от центрального вокзала отходил пассажирский экспресс. «Заглянем еще кое-куда», — предложил Демиург. «Перенос». Вальгерт поначалу решил, что попал в один из своих старых кошмаров. Темный город-лабиринт, полное отсутствие живых людей и узнаваемые тени в балахонах. Прохожие встречались крайне редко, все они были жнецами. «Не понимаю», — вырвалось у Альгерда, — «зачем они построили человеческий город?» «Они не строили», — покачал головой Нир. «Просто захватили одну из наших планет». «А что стало с людьми?» Демиург не ответил, впрочем, и так ясно. Жнецы не отличаются щепетильностью в вопросе сохранения чужих жизней. «Что ты видишь?» — поинтересовался Бритоголовый. «Ничего особенного», — буркнул мастер. «По его мнению, город должен был прийти в упадок и разрушиться много тысячелетий назад. Постройки людей недолговечны. Без должного ухода или магического вмешательства они ветшают и рассыпаются в пыль. По неведомым причинам жнецы решили сохранить это место для себя, быть может, в качестве музея или гигантского памятника порабощенной и стертой с лица земли культуре. «На что ты намекаешь?» «Пространственные аномалии», — пояснил Нир. «Ты их видишь?» «Нет, и что это доказывает?» «Жнецы напали на преддверие по собственным причинам, не связанной с гипотетической смертью Вселенной. Их владения в полном порядке. Сейчас в порядке. Я могу совершить еще несколько прыжков, но какой в этом смысл?» «Ладно», — сломался Ольгерт. «Убедил. Но ответь, что двигало жнецами во время последнего рейда? И почему Чумех был закрыт в незапамятные времена?» «Мы предполагаем, что жнецы намеревались расширить свою империю. За счет дверной сети, разумеется. Вот только архитектура сети их не устраивала, поскольку жнецы выстраивают среди звезд собственные схемы. Когда строишь новые здания, старые приходится сносить. Что же касается Чумеха, раньше и впрямь в окрестностях пантеона наблюдались определенные странности». Ольгерт кивнул. «Допустим. И что теперь? Они попытаются снова напасть. И что нам делать?» «Не переживай», — успокоил Нир. «Обратная волна искажений накрыла значительные области пространства, контролируемого жнецами. Они поднимутся не скоро. К тому же мы учли вероятность будущих атак и слегка переформатировали ткань многомерности. Хочешь увидеть Свифт?» «А что с ним?» «Без изменений. Еще недели три без изменений». Мастер ножей вновь обнаружил себя на деревянной платформе у озера. Собеседник сидел напротив в той же позе, что и раньше. У причала застыла одинокая человеческая фигурка. Марк предавался воспоминаниям. «Тебя интересует, как нам удалось все исправить», — сказал Нир. «Я уже сказал, что теория Колосова не совсем верна. Дело в том, что создатель этой теории не учел один параметр. Ты задумывался над тем, влияет ли размер сети, то есть количество задействованных каналов, на поглощение энергии? Я говорю о пропускной способности». «Видимо, влияет». «Напрямую, друг мой. Поэтому мы отключили часть миров и отодвинули апокалипсис на миллиарды лет в будущее». «Но не отменили», — заметил Ольгерт. «Свою ошибку мы осознали. Но война с магелланцами уже началась». Нир умолк, словно ожидая от гостя некоего вопроса. И вопрос последовал. «Нирвана перемещается по струнам. до Ольгерда начал доходить истинный масштаб катастрофы. Но вы не отключались от сети. Потоки пронизывают ткань этого мира. Как демиурги сумели избежать большого отката? Голос Нира сделался печальным. Никак.